Глава 15. Беседа в Орконентале. Спустя пару минут мы подошли к красивой стеклянной высотке, над главным входом которой висела табличка «Гильдия благородных наемников». И снизу была приписочка: «Если ты не платежеспособен и зашел просто спросить, то велик шанс, что домой ты вернешься, возродившись после смерти». Тисса остановилась перед дверью и не решалась зайти внутрь. «Что-то не так?» — спросил я у Арчихи. — Да там, в общем... — нерешительно ответила она. — Ладно, сам все увидишь. Только, Стас, обязательно запомни простую вещь. В стенах Орконенталя запрещена любая агрессия. Это мирная зона. И если ты нарушишь это правило, то братство наемников не даст тебе спокойной жизни. Ну, во-первых, я сюда не драться пришел, а с человеком поговорить, точнее, с орком. А во-вторых, подозреваю, что мой 309 уровень тут не особо котируется, прихлопнут вмиг. Угу, но я на всякий случай предупредила. Девушка толкнула дверь, и в следующее мгновение перед нами открылось большое лобби с множеством диванчиков, на которых восседали представители самых разных рас. «Тисса, ты ли это?» Довольно воскликнул краснокожий орк с внушительными клыками. Он поднялся со своего места и, широко расставив руки, пошел навстречу девушке. «Сколько лет, сколько зим!» «Мы с тобой 2 года не виделись, Паргус!» — буркнула в ответ Арчиха. Не было похоже, что она рада этой встрече. «А ты, как всегда, холоднее ледяного Роптуса! С чем пожаловала? Снова будешь пытаться вступить к нам? Неужели отец до сих пор не вправил тебе мозги?» «Не твое дело!» Орк ухмыльнулся. Ему определенно нравилось задевать Тиссу. «А это что за бини-маг?» — спросил он, смерив меня взглядом. «Твоя ручная собачка?» И минуты не прошло, как начались провокации. Понятно, чего Арчиха так волновалась. «Это мой жених!» — повысила голос она. «Я требую уважения!» Эти слова вызвали общее удивление у всего зала. Представляю, какая жесть сейчас творится в головах у местной публики. С их-то предрассудками. «Тише, тише, милая. Ты чего завелась-то?» Спокойно улыбнувшись, спросил я. «Не забывай, зачем мы тут». Тисса кивнула и, грубо толкнув плечом своего старого знакомого, направилась в сторону стойки ресепшена. Орк попытался преградить мне путь, но я весело подмигнул ему и последовал вслед за девушкой. Я это клыкастое чудо запомнил, но все разборки позже. Сперва мне показалось, что местный администратор является чернокожим, и только подойдя вплотную, я заметил, что на самом деле это обычный зеленокожий орк, просто с ног до головы покрытый различными татуировками. У него было всего 2 светло-зеленых пятна на мочке уха и немного на подбородке. «Рад приветствовать вас в нашей гильдии наемников», — важно произнес он, когда мы подошли к стойке. «Чем могу вам помочь?» «Тисса, если ты снова за разрешением, то мой ответ — нет. Мы уже множество раз обсуждали это с тобой». «Здравствуй, Ортис», — доброжелательно поздоровалась девушка. «И я тоже очень рада видеть тебя». Орк благосклонно улыбнулся. «До меня доходили слухи о том, что ты продолжила бунтовать, но не настолько же». Орк посмотрел на меня. «Извините, молодой человек, не подумайте, что я имею что-то против вас лично. Просто это очень необычно для нашего мира». «И почему всех так заботит моя личная жизнь?» — вздохнула Тисса. «Нет, Ортис, мы тут по другому делу». «Мы хотели бы поговорить с Крисхтродосом», — произнес я. Орк удивленно приподнял брови и посмотрел на Арчиху. «С какой целью вы ищете этого наемника? Не обижайтесь, но этот воин работает только по спецзаказу и за очень большие деньги. И он, скорее всего, будет вам не по карману». «У нас есть к нему разговор», — объяснила Тисса. «Ничего криминального, просто надо обсудить один момент». «Ты же знаешь, что мне запрещено». Он сам сказал, чтобы мы нашли его через одну из гильдий. Перебил я его. Мы с этим орком пересекались на его последнем задании. Почему не поговорили на месте? Находились по разную сторону баррикад. И Тродос сказал, что это будет противоречить контракту. Звучит правдоподобно. Он набрал что-то на своем компьютере. Где именно произошла ваша встреча? Ага, скорее всего, посмотрел данные по последнему заказу и сейчас хочет сверить факты. На планете гномов, во время осады замка. Администратор кивнул и начал набирать какое-то сообщение. Подождите, пожалуйста, в холле. Крис Тродос подойдет через полчаса. Время, проведенное в ожидании орка, прошло весело. К нам то и дело подходили разные орки, чтобы рассмотреть человечишку, который осмелился сделать предложение представительнице их расы. Ну а дальше следовало две реакции. Или шутки касательно того, что Тиса может раздавить меня в постели, так как люди не способны выдержать орочий темперамент. Или пытались сделать мне однозначные намеки на то, что на этой планете мне не жить. Но не нравились им чужаки, которые пытались как-то вмешаться в их замкнутое общество. Никакой толерантности. Неожиданно мне на плечо легла здоровая зеленая рука. «Ты не особо спешил, человек!» Я повернулся и увидел, что на меня с любопытством смотрит тот самый орк с синими дредами, которого я встретил на планете гномов. «Думал, что ты прибудешь намного раньше». Уже собирался сам наведаться к коротышкам, чтобы тебя отыскать. Обстоятельства помешали. Поговорим? Только не здесь. Пойдем за мной. Мы с Тисой поднялись, но Синеволосый остановил девушку. Тебя этот разговор не касается, так что подожди его здесь. Нет, я пойду. Тис, мы быстро. Нарчиха фыркнула и, скрестив руки на груди, уселась обратно на диван. Мы подошли к администратору. Затем орк выложил на стойку золотую монету. «Нам нужна переговорная». «Третий этаж, вторая дверь слева. Вам понадобится бумажный образец договора?» «Нет, благодарю. Укажите, что в ближайшие несколько недель я буду недоступен для заказов». Ортис сделал несколько кликов по клавиатуре и кивнул. «Пойдем, человек. У меня к тебе множество вопросов». Пока мы поднимались, встретили множество огромных наемников уровнем 700+. В основном это были обвешанные тяжелым оружием орки, полностью покрытые целой россыпью татуировок. Но помимо них попадались также гномы, эльфы и парочка тифлингов. Может быть, и феи пролетали, но их легко можно не заметить. В конце концов мы добрались до нужной комнаты. Я сел на удобное кресло, а орк подошел к бару. Вытащил из него бутылку с темно-синей жидкостью и разлил ее по бокалам. «Как ты стал повелителем?» «Уснул в ванной сразу после прихода игры», — честно ответил я. «А ты?» «Упал в вулкан во время дуэли». «Необычно». Он присел напротив и протянул мне напиток. «Первые годы я активно искал других повелителей, но все тщетно», — начал рассказывать орк. «Вроде ходили какие-то слухи про эльфа одного, который в гоблина перекрасился, но у меня так и не получилось его найти». «А с какой целью искал?» «Я пытался понять, что со мной происходит». «Подробнее». «Ну хорошо. Сперва моей целью было стать легендой, а потом и богом. Но спустя время я стал замечать за собой странные вещи. Никому не рассказывал об этом, но однажды во время выполнения довольно сложного задания у меня каким-то образом вышло окончательно убить орка, и при этом я знаю, что у него было достаточно много жизней, но не мог он умереть от моего заклинания. Но что случилось, то случилось. Он хоть и был знатным засранцем, и в тот момент безумно меня разозлил, но все равно не заслуживал смерти». Вот я и решил остановить свою прокачку от греха подальше. Кто знает, какой силой я стал бы обладать, получив тысячный уровень и выше. Только сейчас я понял, насколько Тродосу было тяжело по жизни. Ведь он не понимал, кем является и какую силу получил. И рядом не было никого, кто хотя бы попытался что-то объяснить. И так долгие годы. Ты просто ударил природной стихией. У меня тоже такое было. И тогда погибло большее количество людей. «И как ты с этим жил?» — хмуро спросил орк. Я сделал глоток этого напитка и с удивлением заметил баф на ловкость и силу, причем существенный такой баф. Честно, не испытывал насчет этого ни капли сожаления. Эти люди заслужили смерти. Тродос хмыкнул и тоже пригубил напиток. «Скажи, человек, ты же видишь, что меня зовут Стасом, так что обращайся по имени». «Хорошо. Скажи, Стас, а рядом с тобой люди действительно становятся несколько... чувствительнее?» «Есть такое дело», — коротко ответил я. «Тродос, на самом деле мы можем отложить этот разговор на поздний срок. Сейчас нам надо обсудить другой, более важный вопрос». «Какой?» «Готов ли ты разрушить систему?» Орк залпом впил напиток, поставил его на стол, после чего произнес. «Говори». Следующий час я рассказывал ему о своих приключениях, о том, как заточенные стихии пытались говорить со мной, о попадании на Критос, разговоре с системой, общении с представителями древних рас. Тродос иногда прерывал меня и задавал уточняющие вопросы. Больше всего его заинтересовала финальная часть, где рассказ пошел про шинигами, хионов и их планы по захвату этой вселенной. «То есть ты хочешь сказать, что у меня и выбора нет? Или я помогаю тебе и, скорее всего, после этого теряю свои силы, или эти хионы поработят другие планеты при помощи твоей расы? Я правильно уловил суть проблемы?» «В целом, да. Тогда почему ты собираешься воевать против своей расы?» «Я надеюсь сделать так, чтобы до войны не дошло. От нее не выиграет никто, кроме самих хионов. Все остальные только проиграют». Орк хмыкнул. «Почему я должен тебе верить? Есть кто-то еще, кто сможет подтвердить твои слова?» Я хотел было вызвать Феликса, но оказалось, что внутри этого здания возможность призыва петов заблокирована. Древние смогут подтвердить мои слова. «Хорошо. В таком случае, если ты сможешь подтвердить сказанное, я помогу вам в этом деле». «И ты будешь готов пожертвовать своими силами?» Тродос немного подумал и ответил. «А великие свершения намного важнее бесконечной жизни. Если ты трус, то бессмертие обернется для тебя только очень долгими мучениями». «Говоришь витиевато, но я тебя понял». «Тогда с чего мы начнем?» «Наша следующая цель — планета Фей. Там мы должны будем встретиться с повелителем воздуха. Кстати, думаю, тебе нужно знать об этом. Против нас будет действовать местный божок Борг-Грид». Орк поднялся с места и ухмыльнулся. «Никогда не любил этого заносчивого ублюдка. Так что за это можешь не беспокоиться. А теперь пойдем. Ты должен познакомить меня с древними».